Стелла не переставала улыбаться, но я увидел, как у нее нервно дернулся глаз, а кулак сжался на дверной ручке. Меня, скорее всего, убьют за мои шуточки, но умру я счастливым. Нагадил кому-то, целый день веселым ходишь. Дюфор на наше объяснение только махнула рукой, приглашая войти в кабинет, а вот феи, которые мирно сидели за партами, смотрели на меня как-то странно. Я ясно читаю у них во взгляде некое сочувствие, с которым они смотрят прямо на меня. Наверное, они тоже поняли, что мне не жить после жирных намеков про лишний вес Стеллы. Но я буду отчаянно драться до последнего, даже если она мне расцарапает лицо. Я сел за свободную парту, улавливая вопросительный взгляд Блум, но только пожал на это плечами, переводя взгляд на окошко. Тучи понабежали, точно дождик будет, причем не просто дождик, а самый настоящий ливень. А еще вид из окна намного интереснее, чем рассказ Дюфор про каких-то там писателей из прошлого. Видимо, феям поэзия древней мелодии также не интересна, как и мне, и они занимаются чем только можно, кроме изучения литературы. Стелла вон спокойно красится прямо за первой партой, муза, которая вроде бы должна таким интересоваться, вообще музыку в наглую слушает, упав головой на парту. Только Флора и еще пара фей учатся и даже записывают все то, что щебечет профессор. Лично я люблю только матные стихи, а стишки про природу всякую, пейзажи и другую нудятину, типа любви, стараюсь обходить стороной. Не мое это, блин, а мне скучно. Мне очень скучно. В телефон играть не хочется, ручку я уже устал крутить. Какие-то каракули на листах тетради тоже не особо интересно рисовать. Даже поболтать ни с кем. Хотя почему это ни с кем? С Макией говорить не хочу, потому поболтаю сам с собой. Сущность, ты тут, я всегда с тобой. Можно тебе задать очень странный вопрос? Я уже боюсь на твои вопросы отвечать, но давай. А у тебя с кем Фарагонда ассоциируется? Фарагонда, сложноватый вопрос, дай подумать. О, помнишь, в Золушке мачеха была? Так она же мразью противной была. И твоя Фарагонда, мразь еще та и зачем-то тебя, Золушку, держит рядом, вместо того, чтобы сдать куда нужно. А две сестры, это Гризильда и Авалон. Темненько Авалон, потому что урод и дурачок, а рыжая, Гризильда, потому что во второй части раскрывается как неплохой человек. Ты что, еще и части помнишь? Конечно, их же всего две было. А еще Золушка, моя любимая диснеевская принцесса. После Мулан, конечно, китайская феминистка которая, и что, а тебе, я уверен, нравится Белоснежка, потому что она ничего не делает, спит у себя в гробу, а на нее в конце все само падает, и принц красивый, и королевство большое, пошел ты, мне Тиана нравится, она крутая, а еще она черная, это кто, которая с лягушкой мутила, не помню такую, вдруг мне прилетело смс на телефон, вибрацию которого я почувствовал кончиками пальцев, которыми стучал по парте. Я отвлекся от увлекательного разговора с сущностью и включил экран, видя, что мне написала Блум. «Ты чего в одну точку пялишься?» – спрашивала фея, а я посмотрел ей в спину. «Сидит ровно, даже не горбится. Мужской монолог в голове веду», – ответил я и отложил телефон в сторону. Он еще раз завибрировал, но я его в руки не взял. «Ничего интересного Блум мне не напишет». Звонок стал для меня спасительным дождем в засушливой пустыне. Я вытянулся на стуле, качая корпусом, и услышал тихий хруст собственных суставов. Старею, походу, что-то где-то хрустит и всю спину ломит. Я уверен, все эти проблемы со здоровьем из-за неудобного и жесткого дивана. Вот бы на кроватку переехать. У Стеллы она вон какая огромная. Там и я, и она, и все остальные Винкс поместятся. Но нет, я, бедняжка, должен ютиться на узком диванчике под тонким пледом, заботливо выданным Флорой. Спасители мира они такие, ага. «Фрэнсис, у нас сейчас что?» – спросил я у девушки, которая сидела недалеко от меня и собирала вещи в большую сумку. «Конвергенция», – ответила фея, кидая на меня быстрый взгляд. Я видел, что она что-то от меня хотела, но ничего не говорила. Я же предугадать эту безумную не мог, потому решил ничего у нее не спрашивать. Укусит еще. Отстойный предмет – это конвергенция. Кстати, во-первых, его ведет Фарагонда, значит, придется проявлять максимальную бдительность, чтобы никак себя не спалить, а во-вторых, на нем обязательно нужно объединяться в группы, что я не особо люблю, либо в одиночку, либо с хорошо знакомыми людьми, с остальными мне трудно работать, но все равно придется сидеть и терпеть феечек, не все же под мои хотелки подстраивается. Школа все-таки, или колледж. Мне насрать на то, как это место называется. Хоть детский сад, что Алфей больше подходит. В этом мирке вообще короли империями правят. Именно поэтому я горестно вздыхаю, понимая, в каком бреде живу, но поднимаю пятую точку и иду на очередное занятие. Хотя нет, мне нужно поесть, причем в одиночестве. Не люблю, когда на меня смотрит кто-то посторонний во время еды. Прием пищи – это как интимный ритуал. Ладно еще, когда все едят, ты не выделяешься, но вот когда ты один хомячишь перед всеми, это неприятно. Потому я использую заклинание для отвода глаз и быстренько выхожу из кабинета. Меня уже у выхода ждут Блум и Стелла, чтобы избить за неудачную шутку, но я со смешком прошел мимо них абсолютно незамеченным. Заклинание для отвода глаз менее затратно, чем полная невидимость, хотя шанс попасться гораздо выше. Меня просто никто не замечает, но если на меня наткнутся, то заметит. Интересно, где в школе фей может быть пусто? Естественно, около библиотеки, куда я и направился, насвистывая под нос простенькую мелодию. По мере моего движения феи попадались все реже и реже, а я убедился, что особой любовью библиотека не пользуется. Именно поэтому я спокойно сел на подоконник и достал из инвентаря запасы еды, которые у меня есть на крайний случай. Целых 10 ячеек занято едой, а это, между прочим, 1/10 от всего места. У меня есть как легкий и быстрый перекус, так и полноценная еда, которая, благо, не портится и все еще сохраняет тепло. Но я решил просто быстренько перекусить, доставая чай в термосе и пирожок с мясом. От запаха еды у меня заурчал живот, и я с удовольствием начал есть мягкий и теплый пирог, чувствуя запах мяса и его нежный вкус. Не собачатина, а настоящая свинина. Вот бы этот момент длился вечно. Просто сидеть на окошечке, подставляя лицо к вышедшему из-за облаков солнышку, и кушать вкусный пирожок, запивая его чаем. Я же немного прошу, но мою культурную трапезу прервал тихий скрип двери, который раздался недалеко от меня. Я повернул голову, с удивлением замечая, как из библиотеки вышла Флора, прижимая к себе несколько книг и поправляя волосы. И как я ее пропустил, слишком сильно сосредоточился на вкусе пирога, вот и не заметил. Нельзя в этом месте терять бдительность. «Флора», — окликнул я фею, а она вздрогнула и повернулась ко мне, растерянно на меня смотря. «Точно, я же заклинание забыл снять. Извини, напугал». «Ничего, я просто не ожидала, что здесь кто-то будет», — ответила она, прижимая к себе толстые книги. Я убрал термос обратно в инвентарь и слез с окна, подходя к Флоре. Она не шевелилась, а встревоженно на меня смотрела, начиная стучать ногтями по обложке книги. И почему она так нервничает? Случилось что? Я подошел еще ближе, но Флора неожиданно отошла от меня на шаг, отворачиваясь. Нельзя. Вдруг кто-то увидит? Что увидит? Не понял я ее опасений, чуть наклоняясь к ней, чтобы увидеть лицо за волосами. «Ты со мной что-то неприличное собралась делать?» «Нет, конечно». Она наконец-то ко мне повернулась, а я мог увидеть ее серьезное выражение лица. «Если кто-то увидит, что мы с тобой разговариваем, Блум очень расстроится». «Серьезно? Меня вчера чуть Дюфор на столе не изнасиловала, а сегодня Стелла чуть ли не прямым текстом сказала, что я то ли ее натягивал, то ли платье на нее». «Профессор что сделала?» Поразилась Флора до глубины души, а вся ее напускная серьезность ушла, оставляя лишь непонимание и шок. «Не сделала», — поправил я ее и махнул рукой, мол, это не важно. «Флора, тебе иногда нужно быть чуть эгоистичней». Но она, словно очнувшись, быстро покачала головой и, сказав мне не опаздывать на пару, сама первой чуть ли не бегом пошла от меня. Я лишь мог смотреть ей вслед, убрав руки в карманы. «Я не буду ее останавливать. Если она не хочет разговаривать в коридорах школы, то пусть оно так и будет. Мне не жалко, а ей спокойней». Но на пару я отправился, ни о чем конкретно не думая. Хотя нет, думая, что там с Авалоном-то произошло. Мы ему весь внутренний мир разворошили и разрушили, так что он должен был стать овощем каким-то. Хотя нет, это не так работает. У него должна была просто начаться жесткая депрессия с попытками самоубийства, а овощем он и без моей помощи был. Только вот Михаэль сказала, что Даркер, скорее всего, восстановит ему всю поломанную психику, так как он не живое существо, но это займет какое-то время. Еще Миша сказала быть осторожней, так как Авалон может на меня напасть прямо в школе, никого не боясь. А все из-за того, что Михаэль уничтожила его суть довольно КХМ-КХМ, оригинальным способом. Эта чертовка стала мной, создала из теней копию Даркера и пришла так к сущности Авалона. Тот знатно охренел от того, что увидел своего обожаемого хозяина рядом с противным мной, но еще больше он охренел от того, что Даркер на него наорал, обматерил и променял на меня, пока я противно смеялся над ним и жестко проехался по всем его просчетам. «Да уж, спасибо, Миша», я сказал, причем по жопе и несколько раз, но пока бешеный клон мне не встречался, чему я был несказанно рад. И так спина страшно хрустит, а тут еще на нечестный бой вызовут. Причем свое коронное рассеивание и боевую магию огня придется держать в секрете, используя исключительно не боевой воздух, бешеную воду и неизученную землю. Короче говоря, при официальном бое мне пизда. А вот если мы в лес отойдем без лишних свидетелей. Ладно, что-то я фантазировать начал о боях двух пенсионеров, нужно спускаться с небес на землю, а именно в просторный и светлый кабинет по конвергенции. Парты здесь были широкие и длинные, для двух-трех, а может и четырех человек. У всех уже были свои давно созданные группы, потому мне придется к кому-то присоединиться. Хотя почему к кому-то? К двум конкретным феям, которые, увидев, что я вошел в кабинет, уставились на меня, ожидая скорой расправы. «Девочки, вы сегодня просто неотразимы». Я постарался улыбнуться, чтобы Стелла и Блум растаяли, но на них мои улыбочки не действовали. «Насмотрелись уже, только сегодня, да?» – спросила Стелла, отворачиваясь от меня. «Это потому что я на диету села, меня теперь всю жизнь за шутку упрекать будут, иногда можно промолчать, а не язвить всем подряд», – просто сказала Блум, пожимая плечами и не понимая, что я не могу не язвить в ответ. «Жаль, что я не могу сказать, что это суть моей душеньки, потому что это неправда. Я, вообще-то, защищал свою честь. Бог знает, что подумали бы ваши одноклассницы, когда услышали такие намеки от нашей обидчивой принцесски. Какая разница, что думают другие? У Стеллы есть Брендон. И вообще, вы друг другу не подходите. Почему?» По гороскопу, Блум, сама того не ведая, повторила мой любимый жест с закатыванием глаз, когда кто-то спрашивает тупые вопросы. Лицемерненько говорить про мой сарказм, а самой язвить в ответ. «Ну это же Блум, ей простительно. Это не единственная причина, почему мы не можем быть вместе», — подключилась к нам Стелла, а я в ее голосе сразу же уловил веселые нотки, которые она с легкостью скрыла за притворной грустью. «Намечается что-то интересное, нужно подыграть». «Почему?» — взволнованно спросил я, принимая ее маленький спектакль. «Если ты моя двоюродная сестра, то не переживай, это не проблема». «Нет же». Стелла положила ладонь тыльной стороной на лоб, а Блум на нас как-то странно посмотрела, переводя взгляд то на меня, то на подругу. «Ты правильный паладин, а я распутная фея. Стелла, любовь всей моей жизни, ради тебя я готов отказаться от присяги», — поклялся я, переигрывая так же сильно, как Стелла. «Фел», — прошептала она, беря меня за руки. «Стелла», — я сжал ее ладони, смотря в ее золотисто-карие глаза. «Мерзость», — протянула Блум, фыркая от нашей нелепой постановки. «Очень приятно познакомиться», — и Стелла мило улыбается, а вот Блум хмурится, отворачиваясь от нас. Она больше на шутку подружки обиделась, чем на наш цирк. Отпустив мои руки, Стелла добавила: «Я прощаю тебя, потому что на ложь не обижаются». «И правильно. Плевать, что говорят крысы за спиной у кисы». Вдруг прозвенел звонок, и мы дружно обернулись к двери, откуда в кабинет вошла Фарагонда точно тогда, когда начался урок. Словно она под дверью стояла и решила войти со звонком. Зная бабку и ее любовь к помпезности и шоу, я не удивлюсь, если это так. Больше пафоса богу пафоса. Бегло осмотрев класс, на секунду останавливаясь на нашей сладенькой троечке, Фарагонда дошла до своего места, поворачиваясь к классу. «Доброе утро всем. Сегодня вы будете работать в группах, которые я сама создам на основе ваших магических сущностей», — начала говорить Фарагонда, складывая руки на груди. «Надеюсь, все уже самостоятельно узнали сущность своей маги». По классу прокатилась неуверенная «да», а я только помял шею, поворачивая голову к стене. «А что сразу на меня все взгляды?» «Ну да, я свою сущность магии знаю всего на 75%, и то это из-за того, что у меня элементов сразу 4, а у остальных по одному. Каждая моя стихия обозначает что-то свое. Вот, например, магия огня. У кого-то она может значить свет, который возникает от обычного пламени, тепло, которая появляется в результате химических реакций, сам процесс сгорения, как химическая реакция, а у меня это тупо разрушение. Причем конкретное такое разрушение всего, что только существует. Это самое банальное и примитивное использование огня. Вот у Блум, например, это не обычный разрушающий огонь, а самое настоящее пламя жизни, которым дракон создал все живое. Именно поэтому у нее сильно развиты способности в области целительства. У меня же все гораздо проще. В принципе, на этом простота моей сущности магии заканчивается, ведь у меня есть еще три элемента. Земля у меня значит не растения, которые я могу выращивать, не почва, чью структуру я могу менять, не какие-то компоненты земли, типа глины и песка, а созидание из земли структур. Так как магия – обычная энергия, которую мы трансформируем на основе наших знаний, фантазий и чувств, а земля у меня и ассоциируется со строительством каких-то землянок, или тупо земляные члены, как в Майнкрафте, могу строить. Обычно магия земли связана именно с растениями или землетрясениями, но у меня это строительство. Воздух мой не банальный ветер, не направление потоков, не газы, которые входят в его состав, а все пространство вокруг. Нет, я могу, конечно, использовать всякие лезвия, ураганы, торнадо, шквалистый холодный ветер, но моей сутью все равно остается именно пространство. Почему я и использую воздух не для сражения, а для создания щитов, барьеров и вспомогательных заклинаний? Даже телепортация у меня работает за счет именно магии воздуха. Ну и вода. Она мокрая, немного пахнет, в ней рыбы плавают. Короче, да, я так и не разобрался, что она значит. Я вообще ее не использую. Для меня она одна из самых скучных стихий, не в обиду Касипаше. Именно поэтому, когда Фарагонда у меня спросила, какая у меня суть, я спокойно ответил, что пространство вокруг. Она конкретно так задумалась над моими словами, а потом кивнула, говоря, что в группе с Блум и Стеллой мне делать нечего. Она сама мне подберет отличную команду. Лейла, Далия, Элис, фея Морфикса, который напрямую связан с жидкостью, фея рек и фея льда. Я подозрительно посмотрел на старушку, которая со спокойным видом продолжала разделять феи на команды. Моя паранойя буквально визжала на ухо, чтобы я сейчас же убил старуху. Только я подумал про то, что мне неизвестна суть моей магии воды, как я попадаю в команду, где все имеют силу, связанную с водой. Я задушу ее ночью. Не надо. Она читает мои мысли. Неправда. Перережу ей горло и свалю все на безумного Авалона. Твоя штука тебя защищает. Это просто совпадение. Великий корейский рандом. Он работает только на заточке шмота, а не на выборе участников команды. У вас, наверное, просто похожие сути магии, а не сама магия. Успокойся, балбес. Не верю в это. Мне нужно ее проверить как-нибудь. А пока что я с унылым лицом сел к своей не очень довольной команде. Лейла сразу же сложила руки на груди, всем своим видом показывая, что ей неуютно без любимых Винкс. Далее, игнорируя нас, взволнованно смотрела на Амарил, которая сегодня была тише обычного. А Элис, я ее вообще никогда не замечал, апатично пялилась в окно. Ну и я, филантроп, гений и жуткий параноик, Филичка. Лучшая компания для занятий в группе. Мы молча сидели за одной партой, не разговаривая и не смотря друг на друга. Я был с левого края, а рядом со мной пыхтела Лейла, которой все это не нравилось. Вашей задачей будет пройти тест на симуляторе. Каждой команде дается по 15 минут, не более. Фарагонда позвала нас всех за собой, чтобы мы пошли в тот самый симулятор. Я в нем когда-то был, когда на домино перемещался, чтобы Блум помочь найти огонь дракона. А сейчас буду тесты какие-то проходить. У меня тесты и загадки только с чем-то негативным ассоциируются. Наша команда уныло плелась позади всех и молчала, когда остальные разговаривали друг с другом и живо общались. Я так понимаю, что ни одна из девушек с друг другом не контактирует и даже приятельницей назваться не может. Придется мне, как единственному нейтральному человеку, брать бразды правления, иначе тест мы завалим. Итак, думаю, нам нужно узнать друг друга получше, у кого какая суть. Но по какой-то причине ни Лейла, ни Далия не начали говорить первыми. Тогда я решил начать первым, но меня опередила Элис. Создание предметов из льда, флегматично сказала она, накручивая на палец прядь длинных голубых волос. Как у меня земля, неплохо, боец в команде нам нужен. Течение, потоки воды и волны, спокойно ответила Далия. У меня такого нет, но не самая плохая суть. Она, наверное, может создавать порталы с помощью воды. Я могу менять свойства воды и получать из нее морфикс. Лейла дернула плечом и наконец-то подобрала нужные слова. Изменение физических свойств воды. Так, наверное, правильнее будет сказать. У меня пространство. Я кивнул всем и задумался. Зачем нас четверых определили в одну группу? Я думал по схожести сути. Но это не про нашу команду, да и не про одну из других команд, та же Стелла, Амарилла и Муза. Как можно засунуть этих троих людей в одну команду? Стелла и Амарилл уже начали громко спорить, а Муза, скрипя зубами, пыталась Бизаров их заткнуть. Туда бы еще Лилу, которая то неуверенная, то первая рвется в бой. Хотя у нее с Музой хорошие отношения, так что там она будет пай-девочкой. Фел позвала меня шепотом Далия, а я, отведя взгляд от буйной компании, посмотрел на нее. Дружеский совет, не водись со Стеллой. Почему? Я приподнял бровь, а Лейла напряглась, но за подругу заступаться не стала. Все знают, что Стелла флиртует со всеми парнями в радиусе километра, пожав плечами, сказала фея. Но она, несмотря на это, по уши влюблена в своего Брендона. Тебе ничего не светит, великий дракон, как же обидно. Пойду в женском туалете поплачу и вены линейкой вскрою. Нет, не поплачу. Стелла сказала лицо не трогать и не мыть. Может, хватит обсуждать посторонние вещи? Буркнула Лейла, которой этот разговор не нравился. У нас сейчас будет тест по магии, а не по отношениям. С удовольствием с тобой пообсуждаю магию, живо сказал я, решая загрузить бедняжки умными словами. Ты при изменении свойств своей стихии чем руководствуешься? Я вот графиками изохорных, изобарных и изотермических процессов, также, при вычислении затрат, земным уравнением Клапейрона-Менделеева и нашими термодинамическими уравнениями. Все, молчи, у меня сейчас голова заболит, фыркнула Далия, понимая, что я могу болтать до бесконечности. Элис слабо улыбнулась, прикрывая рот ладонью, а Лейла хмуро на меня посмотрела, как бы говоря, теория для лохов. Я помню, как эта камикадзе на Лиане к Даркуше с визгами полетела, так что я уверен, что она явный практик, а не теоретик. Хотя она и как практик себя ужасно показала. Лейла просто Лейла, вот и все. В каком-то напряжении, которое исходило в основном от Лейлы и Дали, мы дошли до комнаты симуляции, где нас ждала одна из ассистенток Палладиума, а не сам эльф. Что странно, а Фарагон до начала объяснять всем группам суть задания. У каждой группы будут свои какие-то головоломки, которые мы должны будем пройти, соединив наши силы. Конвергенцией, короче, урок еще так называется. И кому она это объясняет? Феи же не настолько тупые, чтобы не понять, что задание нужно проходить, соединив силы. Мы будем идти третьими, что меня порадовало. Можно будет посмотреть, как проходит тест другие команды, чтобы самому не облажаться. Первой группой была команда Блум, Флора и Нессы. Вот у них я вижу хотя бы зачатки похожих сутей, жизнь. У Блум пламя жизни, у Флоры растения, а не вся природа, а у Нессы животные, точнее метаморфозы в животных и даже использование их способностей, потому ее фейский костюм и похож на плохенький косплей одной девочки из токийских кошечек. Как и говорила Фарагонда, она приготовила для всех испытания. У трех первых фей это были, о, знакомые виды. Те самые пещеры Даркара, в которых я знатно веселился и упарывался в край. Задания у девочек были, конечно, конченными. То обвал остановить, то от диких животных отбиваться, то путь верный найти. Одно из их совместных заклинаний, когда они решили выбраться наружу, поразило меня до глубины души. Эти три укурка, прости, Флорочка, создали какое-то странное и живое растение со способностями червя, которое им помогло выбраться. Я-то думал, что это у меня ебанутые идеи с магией, а девочки меня с легкостью переплюнули. Живой червяк-цветок, ебанистика какая. Зато им троим по заслуженной десятке поставили, когда это чудо выкопало путь наверх, помогая группе Блум выбраться. Вот это я понимаю, слаженная командная работа. Если сходить с ума, то всей группой. Как это сделала следующая команда, вот их никто не переплюнет, никому даже пытаться не стоит. Во вторую команду входила, как и у нас, четыре феи: Тикна, Пе, Францис и некая Кадиджа. Их тандем был гениален. Фарагонде надо памятник поставить, а мне могильный камень, потому что я умер со стыда. У них не было несколько разных заданий, а было одно и большое – уничтожить опасный газ в болотах. Все сначала происходило цивильно и вполне приемлемо. Эта самая Кадиджа, разодетая в золото, начала немного пританцовывать, крутя бедрами и хлопая в ладоши, а у меня от ее танцев и напевов сразу же в голове появился образ музы, когда она со старми на крыше школы танцевала. Так вот откуда она знает этот тупой танец. Как оказалось, Кадиджа была феей ритма и с помощью своего импровизированного танца нашла частоту, с которой из земли выходят опасные газы. Тикна с помощью своей магии компьютера, соединив силы с Кадиджей, рассчитала затраты магии, времени для заклинания и с какой силой нужно затягивать яды, чтобы очистить воздух от зловоний. Пе, так как была феей музыки и, что удивительно, Луны, объединила силы с Францис, и они вместе создали огромную музыкальную шкатулку с ручкой. Чудесная мелодия раздалась на весь лес, а весь опасный газ начал затягиваться в круглые отверстия шкатулки, пока ручка самостоятельно крутилась. Но, в отличие от остальных, я музыкой не наслаждался, а смотрел на улыбочку Францис. Это не улыбка победителя, как у остальных участниц команды, а самая настоящая ухмылочка пакостника. И она меня удивила. Мелодия продолжала играть, но шкатулка неожиданно открылась, и из нее буквально вылетел огромный и противно ржущий клоун, который напугал Кадиджу. Она неловко хлопнула в ладоши, отчего по всей комнате симуляции прокатилась звуковая волна, которая заставила всех закрыть уши, а тикну свалиться в болото, из-за чего нарушилась вся мелодия шкатулки, переходя в какой-то резкий скрип. Все заволновались за сохранность жизни девочек внутри симулятора, даже Фарагонда спросила, все ли в порядке, а я просто стоял в уголке, прижавшись к стене и стараясь не сгореть со стыда за Францис. Францис, нет, Эдвард дебил, заканчивай со своими стыдными пранками. Я еще понимаю, когда она мне помогала, это было весело, но что произошло сейчас? Ладно, забуду это как страшный сон, сейчас ведь мою группу выпускают, как слепых котят в дикую природу. Мы с друг другом все еще не разговаривали. Причин я точно не знаю. Лила опять что-то себе в голове выдумала, Далия, скорее всего, беспокоится за Амарил, а на нас ей наплевать, Элис просто какая-то контуженная, а я умер, не забываем. Мне эта молчанка не очень нравится, так как отработать это задание мне нужно хорошо. Все же я показываю свои способности Фарагонде, и мне немного страшно сотворить какую-то херню или плохо себя показать. Бабка-то у нас босс. Вдруг выгонит меня из-за плохого результата по тесту. Вы будете перемещены в лабиринт, сказала нам Фарагонда, когда мы уже стояли на подиуме. Ваша задача – выбраться из него, никого не потеряв. Удачи. В смысле никого не потеряв? Я растерянно посмотрел на спины всех фей, которые также напряглись от таких новостей. А потом все потемнело. Черная и непроглядная темнота, в которой даже я ничего не видел. Я сначала подумал, что мы все еще перемещаемся, но вдруг услышал взволнованный голос Лилы. «Вы где?» Ее голос отразился громким эхом по коридорам, а еще он дрожал. Она сама сильно дрожала всем телом. Я чувствовал от нее колебания воздуха. «Меня кто-нибудь слышит?» Я услышал панику и зарождающуюся истерику, потому постарался нащупать фею рукой. Когда моя ладонь коснулась чьей-то кожи, то меня резко схватили за руку, притягивая к себе. Лейла, я узнал ее по запаху маги, притянула мою руку к себе, обнимая ее и прижимаясь ко мне. «Спокойно, это я», — сказал я, отчего мой громкий голос отразился эхом от стен, ударяя по слуху. Но Лейла совсем не боялась, она даже перестала дрожать, просто крепко держа меня. «Почему я ничего не вижу? Зря столько очков вбухал в восприятие. Класс, мы застряли в полной темноте», — неожиданно раздался громкий голос Дали. А недалеко шикнула Элис. «Давайте говорить шепотом, ушам больно», — предложила Фельда, а я согласно кивнул, но потом вспомнил, что меня никто не видит, потому согласился с ней вслух. Из-за темноты у всех обострились другие органы чувств, особенно слух. Только Лейла молчала. Она уткнулась мне в плечо, а я чувствовал ее теплое, но сбивчивое дыхание. Чего она так испугалась? Она не боится темноты, так как завизжала бы от моего прикосновения, наоборот. Она схватила меня и прижалась. Странная она, почти как Францис. Лейла, я дернул руку, но фея держала ее крепко. Может быть, отпустишь меня, но, ничего не говоря, она только быстро покачала головой. Это я почувствовал по движению ее тяжелых волос. Она боится темноты, вынесла вердикт Далия по нашему молчанию. Я не боюсь, огрызнулась Лейла, но от меня ни на шаг не отошла. А время идет, скучающе протянула Элис. А я выдохнул. Отвратительная команда. Не из-за Лилы, а из-за наших характеров. Трое пассивно-агрессивных людей и одна безразличная ко всему. Элис права, я перестал дергать руку. Отставить лишний треп и давайте думать над светом. Нам нужно получить его конвергенцией. Ты видишь у нас в команде фею огня, света, звезд, луны. Жаль, что твой неуместный сарказм нельзя превратить в электричество, фыркнул я, а на меня вдруг снизошло озарение. Электричество, молния, нам нужны грозовые облака. Молния, в голосе Элис появилась легкая заинтересованность. Неплохой вариант, только как мы ее соберем? В сумку, блин, засунем. У нас есть Лейла, но Лейла признаков жизни не подавала, а чуть ли не висела на мне мертвым грузом. Видимо, Лейлы у нас нет, да и я немного мертвый. Как ты собрался создавать молнию из льда и воды? С сомнением спросила Далия. Конвергенцией создадим облако, в нем кристаллы льда будут создавать между собой трение, в результате будет статическое электричество и бабах. Сказав это, я повернул голову в сторону Фейморфикса. Только вот мне нужны обе руки. Намек понимаем, но Лейла все еще крепко держала меня, не собираясь отпускать. Я страдальчески выдохнул и мысленно призвал Кафи. Дух появился у меня на плече, уткнувшись мордочкой в шею, показывая, что он здесь. Почему именно дух Земли? Блю слишком высокомерная для поддержки незнакомого человека, Касипаша просто блаженный и ему похер, а Кафи серьезно отнесется к проблеме и поможет. И поэтому, получив мысленную просьбу, дух полез по моей руке вниз, переходя на руки Лилы. «Что это?» — с удивлением сказала фея, все еще меня не отпуская. Но хватка ее заметно ослабла. «Мой дух и твой антистресс. Только не сжимай его, он мне еще нужен». Я повел плечом, и меня наконец-то отпустили, отходя, судя по движению воздуха, на пару шагов назад. Охватка у Лилы на удивление была сильной и крепкой, почти мужской. А теперь, дамы, займемся конвергенцией. Моя магия основная, потому я начинаю на счет три. Далия выдержала паузу, а я повернулся на ее голос, чтобы попасть лучом энергии в созданный шар. Раз, два, три. Конвергенция. Грозовая туча, сказали мы в унисон, а яркая вспышка заклинания на секунду всех ослепила. Бело-голубой шар из смеси трех сил появился между нами троими и неожиданно взлетел прямо к потолку. Шар исчез, а я в напряжении смотрел наверх, ожидая чего-то. И вдруг появилась она, первая молния, которая на секунду осветила помещение, а потом послышался гром. Лейла, конвергенция, я повернулся в сторону феи, когда снова показалась вспышка молнии. Я на секунду увидел испуганную девушку, у которой на плече сидела моя ящерица, и она быстро ее гладила по спинке. Поняла, но голос у нее был не испуганный, а живой и бодрый. Раз, два, три. Конвергенция. Шар Морфикса, наше совместное заклинание быстро взлетело прямо к облаку и начало втягивать в себя молнию, концентрируя ее внутри розового шара. Неплохое освещение у нас появилось, почти как походный фонарик. Шар упал вниз, на руку Лилы, освещая коридор в радиусе несколько метров, а в нем искрились молнии, которые были собраны внутри. Неожиданный смех сущности в голове меня даже напугал. «Ты чего ржешь, дурак? Она на цыганку с этим шаром похожа. Стыдобище, больше рот не открывай». Прошло 5 минут, а мы даже к заданию не приступили, с легкой улыбкой сказала Элис, а Далия на это хмыкнула и ответила. «Без темноты и со мной было бы слишком просто». Она сжала кулаки и закрыла глаза, начиная шептать свое заклинание. После этого вокруг нее закрутились ураганом потоки воды, которые все направились в одну сторону. «Течение реки поможет нам, ручейка, скорее», но меня проигнорировали, и все пошли вперед, за водой. Я, пожав плечами, пошел за феями, смотря в спину Лилы, которая сначала передала шар Дали, а потом мне духа, несмотря на меня. Я взял его, гладя по спинке и говоря, что он молодец, и отправил обратно. Странно это, никогда не думал, что есть люди, которые не просто боятся нечто, скрывающееся в темноте, а которые боятся оставаться одни в темноте. Лейла точно была именно такой. Во-первых, сейчас она полностью спокойна и расслаблена, а если бы она боялась именно темноты, то настороженно в нее бы смотрела. Во-вторых, она старается держаться поближе хоть к кому-то, даже к Дали, с которой у нее, по всей видимости, отношения не особо теплые. А я вот темноты вообще не боялся, только неожиданности, которая в ней может скрываться. Разумная паранойя даже полезна, а она у меня разумная. Почему? Я так сказал. Ну смотрю по сторонам, ожидая какого-то подвоха, Кто так не делает? Только самоуверенные феи, идущие впереди меня. Вдруг в спокойной тишине, нарушаемой лишь нашими шагами, раздался чей-то протяжный вой, похожий на коровье му и волчье завывание. Мы резко остановились, всматриваясь в кромешную тьму, в которой ничегошеньки не было видно. «Вы слышали это?» – тихо спросила у нас Лейла, сжимая кулаки. «Массовые слуховые галлюцинации», – медленно сказал я, смотря в темноту сзади и пытаясь разглядеть хоть что-то. «Слишком темно, слишком нереалистично. Я даже в мутной воде что-то видел, а тут ничего. Пошли быстрее». От слов «дали» мы ускорились, переходя на легкий бег. Я не чувствовал колебания воздуха, лишь страшные звуки. Скорее всего, судя по громкости и отсутствию колебаний, монстр от нас далеко, очень далеко. Как думаете, кто это был? Лейла, как и я, смотрела по сторонам, пытаясь угадать, откуда шел звук. Плод любви зафилки и быка. Можно, пожалуйста, без идиотских шуток? Почему идиотские? В лабиринте часто всякие минотавры ходят. Хоть это земная легенда, но почему бы и нет? Потому что мы не на... Действительно, минотавр, ленивый голос Элис заставил нас повернуться к фее, которая тыкала пальцем в темноту. Из нее на свет вышла здоровая трехметровая полукорова на задних лапах, но со злобными красными глазами. Но, в отличие от обычных минотавров, у него было четыре руки, он был синий и с красной гривой волос. Приплыли. Это чудо заорало на нас, оглушая и брызгая слюной в разные стороны. Мгновение, и девочки трансформировались в фей, отступая на пару шагов назад. Я же зевнул. Банально и скучно. Я думал, будет что-то интересное. Все же Фарагон да не первый век по Магиксу бродит. Пока никто ничего не сказал, я делаю спокойный пас рукой, создавая лезвие воздуха, которое должно было разрубить его. Должно было. Внимание. Эта хреномуть запрограммирована так, что ее можно победить только конвергенцией. Табличка исчезла, и я с тупым лицом уставился на разозленного моими действиями Минотавра. Все же из списка моих достижений гений нужно вычеркнуть. Видимо, Фарагонда в начале урока именно мне объясняла, что значит слова «конвергенция» и «работа в группе». Снова оглушающе рявкнув, корова неожиданно и молниеносно побежала прямо на нас, а я легко отпрыгнул в сторону, уходя с линии атаки. Только вот это я был таким быстрым. Ну еще и Лейла. Элис и Далью тупо откинула к стене, а из рук последней выпал наш шар, который разбился, выпуская молнии в разные стороны. Нельзя было сделать его резиновым, а не стеклянным. Но мне это уже было не важно. Темнота настигла нас в самый опасный момент, когда на нас напали, у нас также минус двое, одна из которых боевой маг, а третья из-за страха ничего не сделает. Ситуация хуже некуда. Думал я быстро, уже ощущая колебания воздуха. Что значит, Минотавр повернулся ко мне. Еще секунда, и я слышу, как он трет копытом об пол, но мне в голову ничего разумного не приходило. Мне нужна Лейла. Лейле нужна помощь. Психологическая, желательно. Но я работаю только с особо буйными, а не с трудными подростками, которым нужен психолог. Я психиатр, а это разные профессии. Я даже не пытаюсь атаковать монстра, просто снова далеко отпрыгиваю в сторону, пока бык опять побежал на меня. Скакать в темноте, как блоха по дворняге, совсем не весело. «Лейла, бляха-муха, давай конвергенцию!» — крикнул я, весь напрягаясь и думая, когда же будет следующее нападение. Но его не было. «Я не могу, я не могу!» — отчаянно сказала она, а я громко цокнул, понимая, что ее страх намного сильнее ее самой. «Нам бы за ручки схватиться и победить врагов силой дружбы, только вот обо мне и так слухи поползти могут, потому решаю сделать гениальный ход, пока Минотавр, судя по звуку разрушенной стены, вытащил свои рога. Мы же находимся все в той же в комнате симуляции, ее просто изменили. Значит, если напрячься, можно усилить звук из соседней комнаты, где сидят ее лучшие подружки, которые все видят и точно орут слова поддержки, которые до Лилы долететь не могут. Мне даже напрягаться и закрывать глаза не нужно, просто сосредоточиться на воздухе в другой комнате и усилить в несколько раз звуковые волны, которые дойдут до Лилы. «Ребята, вы сможете!» Бойко кричала Блум среди множества голосов, и вдруг все замолчали. «И чего вы заткнулись?» Чуть ли не рыкнул я, чувствуя, как моя мана утекает на поддержание заклинания. «Это тебе не в облике феи колдовать!» Снова отскок в сторону, но уже на более короткую дистанцию. Хоть не пись тупая попалась, я бы с умным точно не справился один. Бык почти перестал нападать на меня, а тупо стоял, чего ты ожидая? Лейла, ты не одна, мы все с тобой, всегда с тобой», наконец-то сказала Муза твердым и уверенным голосом, пока я как лягушка отпрыгивал назад, даже без угрозы жизни. «Даже если нас нет рядом, ты все равно не одинока, Муза», прошептала Лейла, а я упорно поддерживал заклинание, не чувствуя движения Минотавра. Он реально остановился и почему-то больше не двигается. «Сломался? Давай, Лейла, мы в тебя верим», крикнула Блум, и все, как по команде, подхватили ее боевой клич. Я наконец-то все понял. Понял, почему монстр все это время не трогал Лейлу и перестал нападать на меня. Я уже говорил, что Фарагонда – чертов гений. Яркая, но короткая вспышка на секунду меня ослепила, но я смог увидеть растерянную Лейлу, которая смотрела вниз, себе на грудь, где блестела серебряная брошка с одним розовым камушком в середине и с другим камушком повыше. Это все было подстроено только ради чермикса для Лейлы. Бабулька снова меня переиграла, обманула и показала свои способности в манипуляции над эмоциями детей. «Похвально, похвально. Что, что это?» – спросила пораженная фея, когда брошь исчезла, как и исчезло сияние. «Наплевать, давай конвергенцию. Создаем сжимающуюся сферу на счет три. Раз, два, три. Конвергенция. Шар Морфикса». Мгновенно среагировала Лейла, когда я запустил в нее луч своей магии. Наши силы соединились, и мы, не сговариваясь и одновременно, кинули заклинание в сторону монстра, который все еще истуканом стоял в сторонке. Послышались хрипы, но через пару секунд монстр исчез в короткой вспышке, а свет в лабиринте наконец-то появился. Я сразу же прикрыл глаза, а потом медленно начал их открывать, привыкая к свету. Далия и Элис в стороне чешут головы, а Лейла самоуверенно улыбается от полученной новой силы. А я еще на свою меховую сумку жаловался. У Лейлы вообще нечто розовое и мерзкое вместо нормальной сумки. «Отлично, вы успешно завершили тест и получаете по высшей оценке», — услышал я голос Фарагонды, а лабиринт растаял на глазах, становясь снова комнатой симуляции. За директрисой следовали и остальные феи, которые с интересом и восхищением смотрели на Лейлу. Первым делом на нее накинулась Муза, обнимая ту за шею. Лейла обняла фею в ответ, и на них тут же с обнимашками полезли остальные винкс. «Фу, как ванильно». Я отвернулся от слишком счастливых девушек и посмотрел на довольную Фарагонду. Добилась, чего хотела, и стоит довольная. «Мисс Фарагонда, что случилось с Лейлой?» — спросила одна из учениц, поправляя очки. «Вы все могли наблюдать получение чермикса», — торжественно и гордо ответила Фарагонда. «Это промежуточная и необязательная ступень эволюции феи, но она усиливает вашу магию и позволяет использовать силы в местах с низкой концентрацией магической энергии. Все, кто имеют пикси, способны, поборов свои страхи, получить новые силы и красивую сумочку», — добавила Стелла, смотря на сумку на бедре Лейлы, а я сдержал смешок, пряча улыбку за кулаком. «Судя по сумке Лейлы и моей, не очень-то и красивые. Слово «ублюдочные» больше подходит». Все поздравляли Лейлу и спрашивали про ощущения, пока я смотрел на Фарагонду. Она, заметив мой пристальный взгляд, еле заметно кивнула и сказала, что урок продолжается и мы можем расспросить Лейлу обо всем на перемене. Я терпеливо ждал окончания этой поры, чтобы побеседовать с хитрющей бабкой наедине. Чермиксы ей захотелось подарить. «Просто так, еще скажи. Я-то знаю, что она это сделала, чтобы Винкс к Корычу на верную смерть отправить. В его пещерах магией пользоваться долго нельзя, так как там другой магический фон, но с чермиксом это не страшно и силами можно пользоваться дольше и эффективнее. Короче говоря, шанс умереть без чермикса 100%, а с ним тоже 100, но ты хотя бы сможешь дать вялый отпор», — повеселив лорда своими жалкими попытками сражаться. Когда пара закончилась и все феи успешно сдали тесты, Фарагонда попрощалась со всеми, но позвала меня и Лейлу к себе в кабинет. «Только нас, без Винкс». Меня это сначала удивило, но потом я догадался, почему она это сделала. Чтобы Лейла пересказала всем то, что скажет ей Фарагонда. Видимо, старушка не хотела отвечать на глупые вопросы Винкс. Зато она провела быстрый инструктаж молодой феи Чермикса и отправила на войну. В смысле на метаморфосимбиоз. «Ты хотел со мной поговорить», — сказала Фарагонда, когда Лейла вышла из кабинета. Причем сказала она это утверждающе, а не вопросительно. «Я тоже хотела задать тебе пару вопросов, но ты можешь начать первым. Зачем отправлять Винкс к Даркору?» Решив не ходить вокруг да около, сразу же перешел я к делу. Они там будут бесполезны и могут умереть. Нет, не могут. Они точно умрут. И я это прекрасно знаю. Меня даже передернуло от ее спокойного голоса. Злая бабка-тиранша и убийца. А еще я знаю, что не смогу их отговорить от участия в последней битве. Они точно пойдут вместе с Блум. Поэтому, если есть шанс, хотя бы маленький, повысить их успех, я постараюсь сделать все возможное, чтобы они выжили. Хоть Чермикс и не Энчантикс, но девочки пока к нему не готовы. Удивительно. Я правда удивился, с пораженным лицом уставившись на директрису. Бабка реально думает о безопасности учениц, а не тупо жертвует ими, как пушечным мясом. Похоже, я слишком сильно параною в последнее время. Слишком сильно. Тебя это так сильно удивило? Она приподняла бровь, не понимая, чему я так сильно поразился. Ты думал, что я деспотичная и двуличная злодейка? Да, абсолютно честно, даже не пытаясь скрыться, ответил я. Женщина с нечитаемым выражением лица смотрела на меня, а потом выдохнула. Все ее действия были похожи именно на то, что она описала. Она сама должна это понимать и, судя по спокойной реакции, понимает. Мне жаль, что ты так думал про меня. Думал, надеюсь, да, теперь, зная ваши мотивы, я вас абсолютно понимаю и больше так не думаю, и это была чистая правда. Что бы я ни говорил, но Фарагонда бабка крутая, просто крутая. А почему Винкс не могут получить Энчантикс или другие превращения? Я специально добавил последнее предложение, делая вид, что не знаю про условия фейских трансформаций. Я хотел таким образом проверить Фарагонду, но она просто встала из-за стола и направилась к своему зеркалу. Положив на большое зеркало руку, она произнесла заклинание и гладкая поверхность пошла волной, а после, когда Фарагонда отошла и протянула руку, ей на ладонь упала толстая, но маленькая книга. Она передала ее мне и попросила просто пролистать. Сначала я подумал, открыв первую попавшуюся страницу, что это телефонный справочник, но, читая мелкие буквы, я понял, что это название превращений. Их было очень и очень много. Я тупо все это пролистал, пока не дошел до конца, захлопывая книгу. Ничего себе, феечки, я отдал книгу обратно женщине, а она отложила ее в сторону. Сколько трансформаций там? 3-4 сотни. Все это, название превращений, и каждое можно получить абсолютно разными способами, но есть одно но. Нужно получить Энчантикс, финальное превращение, от которого, как от ствола дерева, будут идти ветви. Подвох в его получении. Да, кажется, нужно совершить самопожертвование, пробормотал я, а Фарагонда улыбнулась, складывая руки в замок. И вы не хотите, чтобы Винкс подвергли себя опасности? Ты почти прав. Понимаешь, Энчантикс — это не про обычное самопожертвование, это про готовность пойти на это. Только сильная духом фея, абсолютно уверенная в себе и в своем выборе, может получить Энчантикс. И неважно, рискуешь ты жизнью или нет, Винкс на это не готовы, наконец-то понял я ее, и Фарагонда кивнула, а я добавил. Они должны сначала, по плану, победить свои страхи, чтобы морально вырасти, а потом получать Энчантикс. Абсолютно верно. Чермикс не маленькая ступенька, а большой скачок вперед для получения новых сил. И раз я удовлетворила твое любопытство, то позволь мне задать пару вопросов. Фарагонда наконец-то сказала то, что хотела, а я кивнул, приготовившись в наглую врать на любые опасные вопросы. Я читала твое досье из храма, и там указано, что ты маг воздуха, но также владеешь силами воды и земли. Да, но, к сожалению, на низком уровне. Как ты думаешь, откуда они у тебя? Мне говорили, что мои родители могли быть магами этих стихий, а воздух я получил от связи с моей родиной, задумчиво сказал я, словно действительно задумался над этим вопросом. Ну уж в актерском мастерстве я бабку переплюну. А огнем управлять умеешь? Она в упор на меня смотрела, словно пыталась заглянуть в саму душу, но я оставался спокойным и задумчивым, так как ожидал этот вопрос. Я с учителем несколько раз пытался призвать огонь, но нет, он мне не подчинялся. Я сказал это не уверенным и твердым голосом, а расслабленным и даже ленивым. Это обычная и непринужденная беседа, а не допрос с пристрастием. Мы просто обсуждаем магию, а не пытаемся доказать друг другу что-то. Хорошо, но позволь мне кое-что тебе рассказать. Ты знаешь о существовании фей четырех стихий? Конечно знаю, Дафна ей была, а потом я засмеялся, стараясь не превращать смешки в истерический хохот. Вы думаете, что я та самая фея? А что тебя так рассмешило? Феи быть очень почетно, особенно феи-мужчины. Я просто себя в юбке Блум и с сумкой Лилы представил, я успокоился, но колено незаметно, хоть и нервно сжал. Никаких предрассудков, я хорошо отношусь к феям, и будет замечательно, если вдруг я пополню ваши ряды, только вот это вряд ли возможно. Почему же? Хоть шанс очень маленький, но многие условия совпадают. Во-первых, я родился после падения домино, в конце декабря. Во-вторых, у всех жителей домино преобладает сила огня, у меня же его нет. В-третьих, я уже должен был бы получить свое превращение, потому что даже во время учебы попадал в опасные ситуации, но его у меня нет. Я все понимаю, она кивнула, соглашаясь с моими доводами. Но позволь проверить твою магию. Уже проверяли. В храме. Там был воздух, немного воды и совсем чуть-чуть земли. Иногда сила может пробудиться поздно. Такое бывает. Я сейчас схожу за шаром. И она встала из-за своего стола и пошла к полке, где стоял неприметный волшебный шар, означающий мою смерть. Я же понял, что мне сейчас настанет пиздец. Меня вычислит, схватит и отправит на пытки и промывку мозгов, чтобы новый солдат пополнил ряды бравой армии сил добра и бобра. Потому я незаметно достал телефон, отправил Блум и Флоре сообщение, чтобы они собирали свои вещи, а сам стал судорожно придумывать, как оглушить Фарагонду. Встану рядом с ней, а сам резко удар локтем в шею. Сломаю, ничего страшного. Оглушу, вообще красота. Но вдруг дверь в кабинет без стука открылась, и на пороге показалась взволнованная главная медсестра, Офелия. Неужели мое спасение прибежало, мисс Фарагонда? Профессор Палладиум пришел в себя, сказала она, а Фарагонда, бросив все свои дела, тут же помчалась к ней, быстро мне говоря, даже не поворачивая голову, идти по своим делам, а поговорим мы потом. Я проводил ее растерянным взглядом, понимая две вещи: больше я с бабкой говорить не буду, и произошло что-то плохое, пока я дрался с тентаклями в болотах. Встав с места, я с хмурым лицом пошел на пару, печатая Блум и Флоре новое сообщение. Отбой. Смерть старушки откладывается на неопределенный срок. Примечание к части. За задержку, простите. За 1000 плюс нравится, спасибо. Следующая глава, когда починит сайт. Обновление, пошло в жопу. Глава 63. Это, конечно, не Самара, и не Урюпинск, и не Пермь. Тоже ничего, но все-таки не Пермь. Примечание к части. Здоровья всем, кто не дождался и помер. Сидя на диване в гостиной Винкс, я, уперев локти в колени, массировал виски, пытаясь обработать все, что сегодня узнал. Названия превращений быстро летали перед глазами, заменяясь на образы Винкс с Чермиксами и тут же переходя на медицинский кабинет. Именно последняя картинка заставила меня вспомнить о самой главной новости на сегодня – неожиданное плохое состояние Палладиума. Я про это вообще ничего не знал, и для меня это было таким же удивительным открытием, как мотивы Фарагонды, да и не ожидал я того, что произошло с ним вчера. Если коротко, то, по словам Блум, которую я расспросил, после того, как я свалил на свое задание по очищению речки, Авалаша и Палладиум решили пойти в лес по грибы, по какие-то магические грибы для сложных зелий, а не за теми, которые в свое время так любил дедуля. Так вот, в этом походе на бедного эльфа, пока он мирно собирал грибочки, напала свора бешеных псов Даркера, которые неожиданно перед ним появились. Палладиум не дурак, отбился, только одна псина его немного покусала и отравила темной магией. Авалон, как полагается благородному паладину, помог своему товарищу и донес его на своем горбу, слезно рассказывая эту печальную историю первой попавшейся феи. Итог. Палладиум до недавнего времени был в отключке, спасло его исключительно мастерство Митфи, а репутация Авалона в школе взлетела до небес, так как он спас всеми любимого эльфа. Как же легко манипулировать местными людишками. Вот ты грязный извращенец, ворующий у учениц нижнее белье, а теперь ты уже герой влажных женских снов. Но это уже не важно. Он не сможет предпринять ничего опасного, пока находится в больном состоянии, а сломанный внутренний мир – это то еще больное состояние, особенно уклона без чувств. Единственный минус заключался в том, что Авалон, как пес, начал меня вынюхивать по всей Алфее. Я с ним пока встречаться не особо хочу, потому бегаю по школе и скрываюсь, чтобы он меня не заметил. Невыгодно сражаться в самой Алфее, я согласен исключительно на бой без посторонних людей. На последней паре он меня, правда, подловил. Встал возле двери в кабинет и терпеливо ждал, всем добродушно улыбаясь. Ну я же умница, по карте и из-за угла его видел, потому залез в кабинет через окно. Девочки, конечно, удивились такому неожиданному приходу, но ничего не сказали и практически сразу забыли. Ну залез я через окно на третьем этаже, ну и залез. Чего с дурака взять? Уверен, тут были чудачества покруче. И вот я после всех пар спокойно сижу на диване, понимая, что сегодня я буду целый день отдыхать. Схожу домой, буду с Макией остаток дня играть в приставку, может быть, за пиццей на землю сгоняем, надо же закусить горе от вечных проигрышей. Мне же никуда не надо. Или все же надо? У меня в голове крутится какая-то мысль, за которую я не могу зацепиться. Такое чувство, что я забыл кое-что очень-очень важное. Стуча указательным пальцем по лбу, я пытался вспомнить, что же такого важного я мог со всеми делами забыть. Снизу послышалось низкое урчание, но взгляд я не опустил, так как знал, что это монстряшка, которая съела всю пыль. Она отлично работает пылесосом в труднодоступных местах. Что же я забыл? Я даже цокнул, когда слишком сильно стукнул пальцем по лбу. Вот как сильно я задумался. Вы кое с кем встретиться хотели. Я пристально посмотрел на сообщение от Маки, а потом ударил себя по лбу, наконец-то вспоминая, что вылетело из моей дырявой головы. Ну точно, какой же я рассеянный и забывчивый. Хорошо, что вместо шапки сковороду на голову не надеваю. Встав с дивана, хватая недовольного такой прыткостью пожирателя и засовывая его в клетку, я подошел к балкону, открыл дверь, ведущую на него, и внимательно огляделся. Внизу никого нет, можно совершать свой незапланированный побег. Накладываю невидимость, молясь, чтобы автобус не шел долго, и спрыгиваю прямо на землю, аккуратно приземляясь на немного влажную от полива траву. Не хочу встречаться ни с Фарагандой, ни с Авалоном, потому именно невидимость, так как отвод глаз на этих монстрах не сработает. Потому я, держа под мышкой клетку с пожирателем, бегу в сторону остановки, следя по карте за точками двух преподавателей. Они от меня далеко, но бдительность терять не стоит, хотя невидимости я снял. Слишком много жрет она, даже с компенсацией от Блю. Такое чувство, что автобус я жду не две минуты, а пять часов. Вон даже старшеклассницы на меня настороженно косятся. А я ведь просто нервно топаю ногой, держа в руках накрытую своей курткой клетку, в которой что-то очень подозрительно бурчит и урчит. Это просто маленький Кика, у которого животик заболел, а не создание из самой бездны, честно. Наконец-то через долгие 4 минуты и 48 секунд приехал долгожданный автобус, в который я быстренько залез, а проезд не оплатил, просто приложил ученическую карту. Да, ученица Малфея и ученикам Красного Фонтана можно ездить на автобусах бесплатно, если предъявить студенческий билет, а Облачная Башня, Озло, по мнению местных, на автобусах не катается. Хотя я бы с этим утверждением поспорил, так как именно Зло на общественном транспорте и ездит. Но это только по моему мнению старухи в 6 часов утра на автобусе, сатана во плоти. Я забился в самый дальний угол автобуса, садясь на одинокое кресло и положив клетку на колени, и, засунув в нее незаметно руку, начал гладить монстра по какой-то из гладких и скользких частей тела, чтобы он успокоился. Тот перестал урчать, а просто обхватил мою руку, делая подозрительные движения, похожие на обсасывание. Но я ничего странного не чувствовал, потому позволял ему это делать. Липко и холодно, а так нормально, терпеть можно. Почему я его с собой взял или вообще в инвентарь не убрал? В Алфе я его оставлять не хочу, потому что, когда вернусь, буду невольным свидетелем типичного Хинтена 4 серии, а в инвентарь его запретила отправлять Маке, так как, по ее словам, ей нажаловалась администрация нашей системы. Мол, у них работает сигнализация, что в подпространство, где все вещи и хранятся, проник пожиратель. Спать им, видите ли, писк сирены мешает. Я бы им назло засунул монстряшку, но они обещали мне полностью отключить инвентарь. Придется эту херобору с собой таскать. Автобус выехал из леса в город, и многие феи начали выходить на своих остановках. Моя же остановка была предпоследней, за чертой города. Я, прислонившись щекой к стеклу, смотрел на проносящиеся высокие стеклянные здания, большие магазины, где горели яркие вывески и были баннеры с рекламой, и ходили люди. Не только люди, но и представители других разнообразных рас. Как-то раз на глаза попался большой аквариум с восторженной русалкой, который катили несколько крепких мужчин. Хороший все-таки Магикс город, как бы я ни воротил от жары нос, а район, в который я иду, не сказать, что неблагополучный, но и неразвитый центр. Просто не самое плохое место. Рядом парк симпатичный, есть и рынок нормальный, там такие помидоры вкусные продают, ум отъешь. Но не о помидорах разговоры. Когда показалась моя остановка, я отлип от стекла и тут же заметил на нем смазанный след от косметики, которую на меня намазала Стелла. Вот же блядство. Я теперь как старый дом. Крыша едет, штукатурка отваливается. Быстро вымыв водой стекло, я вышел из автобуса, поудобнее перехватив клетку, и огляделся по сторонам. Ничего не изменилось, даже многоэтажку так и не достроили. Насмотревшись на не самые симпатичные виды, которые спасали деревья, я зашел в переулок, где снял с себя иллюзию, смотря в наколдованное зеркало на бедственное положение лица. Да ладно, почти незаметно, особенно если не приглядываться. Налюбовавшись собой любимым, я пошел на рынок покупать шоколадные конфеты для медсестры. Она меня спасла от любопытной бабки, потому конфетки ей в благодарность. И только уже после покупки я направился в сторону многоэтажек, без проблем находя нужную мне. Относительно чистый двор с газоном, хоть какими-то клумбами и практически без машин, только птицы орут часто. А вот и подъезд, у которого хоть и сломан домофон, но внутри него совсем не грязно, не воняет. Поднявшись на третий этаж, я встал перед нужной мне квартирой, на звонок которой нажимаю. Только вот за дверью ничего не слышно, даже шагов. Нахмурившись, я еще раз позвонил, но мне опять никто не ответил. Тогда я постучал, громко говоря, что пришел я. Авось, живущий там и нужный мне сейчас человек коллекторов боится. Но ответа не было. Тогда я от безысходности дернул ручку, и, что удивительно, дверь поддалась, открываясь и выпуская меня в маленький и темный коридор. Я сразу же напрягся, готовясь выпускать пожирателя и использовать магию. Вдруг грабители дверь взломали и прямо сейчас занимаются грабежом, но, пройдя пару шагов, я понял, что ошибся. Крупно так ошибся. Дверь сзади резко закрылась, громко хлопая, а мое сердце, казалось, замерло. Меня обдало смертельным холодом, от которого кровь стынет в жилах, а ноги сами начинают подкашиваться. Я от давления прижался спиной к двери, сглатывая вязкую слюну и понимая, что такое я не испытывал даже от личной встречи с Даркером. Если он так на гостей реагирует, что же происходит с представителями компании Аритлеем? «Я убью тебя», холодный и грозный, совсем не детский голос раздался впереди, а что-то холодное толкнуло меня в спину, заставляя пройтись пару шагов, крепко прижимая к себе клетку, и остановиться прямо в проеме между коридором и гостиной. На диване, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, с суровым выражением лица сидел Лукас, взгляд которого пронзал меня насквозь. Я впервые видел его настолько сильно разозленным и даже назвал бы его невредным ребенком, а угрозой номер один. Он смотрел мне в глаза, казалось, не моргая, а я чувствовал и видел его тяжелую и давящую ауру, которая расходилась темным ореолом вокруг тела. «Дружище», я взял свой дрожащий голос под контроль, начиная лепетать какой-то бред. «С поздним новосельем тебя, а у меня на родине, это самое, принято котов на новоселье дарить, да-да, вот, купил тебе зверюшку хорошую». Бабушка в переходе мамы клялась, что это британец, веслоухий, веслотелый, короче, на, дарю. И я быстро поставил клетку на пол, пиная ее прямо к дивану. Но Лукас даже не обратил на нее внимания, а просто смотрел на меня. Я не знаю что, но что-то внутри меня настойчиво просило взять в руки меч и отрубить ему голову, а лучше быстрее отсюда бежать. Слушать эти советы от больного сознания я не стал, а просто нервно улыбался, хрустя от напряжения пальцами. Наконец-то он соизволил без слов опустить свой взгляд и легким движением ноги скинуть мою куртку с клетки, являя миру испуганный черный комок, который от ужаса забился в дальний угол клетки и которого всего, как желе, трясло.